Юрий Заводчиков. По воскресеньям мы толкались на Петропавловском базаре среди людей и верблюдов. Там мы продавали или меняли остатки своего скудного имущества, стараясь приобрести хоть какую-то зимнюю одежду. И очень радовались, если удавалось раздобыть старый полушубок или шапку. Очень многие, особенно старшие ребята, уже курили. Почувствовав явное безразличие к этому делу Христины Федоровны Вознесенской и ее мужа Павла Ивановича, он был нашим воспитателем, мы обзавелись кисетами, которые нам шили девочки, и стали крутить цигарки из старых газет, заправляя их местным самосадом. Тогда в Петропавловске некоторые узнали вкус вина. Нашей колонии грозил постепенный развал. Но вот о нас, почти беспризорных, полуголодных и никому не нужных петроградских детях, узнали американцы. Они нас взяли под свою опеку, и с этого момента жизнь колонистов изменилась, нас всем обеспечили. А еще мы были рады, что американский Красный Крест освободил от работы Христину Федоровну Вознесенскую и ее мужа. Появились новые воспитатели. Нина Рункевич. К нам в Петропавловск неожиданно приехали мистер Сван, его жена, миссис Сван, Екатерина Владимировна. Приехали как предвестники весны и больших перемен в нашей жизни. Он англичанин, настоящий джентльмен, а она русская, уралочка. Очень красивая женщина с длинными белокурыми косами ниже колен, скромные, культурные люди, желающие добра всему живому. Евгения Иткина. Американцы собрали совет, в который вошли воспитатели и дети от каждой группы. Нам объявили, что колония переходит на самообслуживание. Выделяются дежурные, на обязанность которых убирать комнаты, следить за порядком, приносить пищу и раздавать ее, мыть посуду. Несколько человек ежедневно работают и на кухне. В назначенный день было приказано убрать территорию колонии от мусора и вычистить уличную уборную. Мальчики свою половину, а девочки свою. Пока эта работа не будет сделана, питание никто не получит. Этот жесткий приказ возымел свое действие. С тех пор соблюдалась чистота. А я, благодаря такой психологической ломке, на всю жизнь утеряла боязнь черной работы. Что говорить, жизнь наша переменилась, и благодаря нашим покровителям-американцам появилась надежда скорого возвращения в Петроград. Когда мы ложились спать, то начинались вечерние беседы. Каждый по очереди говорил о своем доме, о том дне и часе, когда приедет, как встретиться с родителями и о чем будет рассказывать. Иван Семенов. С первой же встречи Альфред Альфредович Сван произвел на нас очень хорошее впечатление и обликом своим, и манерой обращения с нами, колонистами. А для меня самого знакомство с ним стало знаменательным, так как отразилось на всей дальнейшей жизни, помогло мне стать музыкантом. Однажды, гуляя со мной, Сван спросил, увлекаюсь ли я музыкой. Я ответил, что очень, и могу играть по слуху на мандолине, гитаре и балалайке. Вдруг, неожиданно для меня, Сван стал напевать русскую песню. Тогда я невольно начал ему подпевать вторым голосом, с различными украшающими подголосками, имитируя и бас, и аккомпанемент. Альфреду Альфредовичу это понравилось, и он посоветовал мне заняться музыкой. В дальнейшем, при каждой новой встрече, мы возвращались к нашей любимой теме. Я получил много полезных сведений о музыкальном искусстве. И вот у меня появилась мысль. А не является ли Сван профессиональным музыкантом? — Да, — ответил он, — я композитор. Виталий Запольский. Когда было подписано соглашение с американцами, прямо сказка началась. В тот же день к нам пришли два повара из местного населения. Были наняты два десятка портных. Они принесли свои машинки, и весь наш дом превратился в швейное предприятие. Американцы доставили целые рулоны ситца, бязи и полотна. Нам стали шить платья, юбки, рубашки, кальсоны, доставили и сукно. Мы, мальчики, были под влиянием моды моряков и требовали, чтобы женщины нам шили брюки-клёш. Обеспечили колонистов и теплой зимней одежды. О питании говорить нечего. Нам сразу же дали суп с жирным мясом, котлеты с гречневой кашей, а на третье — ананасные консервы. На следующий день какао, потом сгущенное молоко и все время на третье что-нибудь вкусненькое. Нам очень полюбились два представителя Красного Креста, мистер Уэлч, спортивного сложения, блондин, тип английского юноши. Второй — мистер Коллис, худощавый, высокий брюнет, похожий на южноамериканца. У него был физический недостаток, одна нога короче другой, и он волочил ее немножко. Вот почему мы его очень жалели. Он нам сказал в первый же день: «Мы вас будем учить английскому языку, а вы нас русскому». Мы очень быстро подружились. В наших спальнях были широкие постели на двоих, два тюфячка и две подушки. И лежали на них, соответственно, двое мальчишек. И вот подходит кто-нибудь из американцев, бухается между нами посредине, обнимает за шею, и начинается задушевная беседа. Такие они простые парни были. А еще помню, как они влюбились в одну и ту же женщину, нашу воспитательницу. Все колонисты разделились на две группы. Одни болели за Уэлча, другие за Коллиса. Мы говорили: «Ой, она пошла с Уэлчем! Бедный, бедный Коллис!» Если же было наоборот, то точно так же переживала другая партия. Зоя и Валентина Яковлевы. Американцы нам подарили струнный оркестр. В свободное от учебы время мы танцевали. Танцы были старинные: вальс, краковяк, мазурка, полька. Любили также танго, под Испани, под Апатинер. Танцевали все, и колонисты, и воспитатели, и американцы, да и местные жители. На танцах действовала летучая почта. У каждого была уже первая любовь. Вот это все заполняло жизнь и хоть как-то уменьшало чувство тоски по дому. Дав слово доставить петроградских детей домой и передать их из рук в руки родителям, миссионеры американского Красного Креста взяли на себя сверхтрудную задачу. Волею судьбы они оказались в огромной, почти необъятной стране, с суровым климатом и суровыми нравами. Россия напоминала гигантское красно-белое лоскутное покрывало, где линия фронта менялась день ото дня и нередко проходила по соседней улице, а то и внутри семьи. Стояла глубокая зима. Холодное сибирское солнце медленно и лениво катилось по небосклону, словно снежный шар. Бездорожье и стужа, тиф и недостаток еды, а главное отсутствие какой бы то ни было связи с Петроградом, заставляли воспитателей, а в основном это были женщины, находиться на грани отчаяния. Волонтеры поняли сразу: от них требуется не слова, а горячая пища и теплая одежда. Сам Господь послал их в наиболее трудное для колонии время. Первые волонтеры, которых увидели колонисты Грегори Уэлч, Чарльз Коллис и Альфред Сван, не были гражданами Соединенных Штатов, но они явились детям под знаком американского Красного Креста, и уже одного этого было достаточно. Глава 13. Сон. Ночью Райли Алину приснился странный сон. Большое снежное поле, небо и земля неразличимо слиты в серый цвет, метель намела сугробы, и Райли стоит на одном из них, возвышаясь над толпой.